Добрый вечер, мальчики и девочки! С вами радиопередача «Книжка под подушкой» и ее ведущая Татьяна Акимова. Сегодня для вас прозвучит история Геннадия Циферова «Паровозик». Все паровозы были как паровозы, а один был странный. Он всюду-всюду опаздывал. Не раз паровозик давал честное, честное благородное слово – никогда больше не смотреть по сторонам. Однако всякий раз начиналось то же самое. И вот однажды начальник станции ему строго-строго сказал: «Если вы еще раз опоздаете, то...» И паровозик все понял и загудел: «Последнее, честное, благородное слово!» И странному паровозику поверили в последний раз. Тук-тук ехал он по дороге, заметил жеребеночка, хотел поговорить, но вспомнил о честном, благородном слове и поехал дальше. Много ли ехал, мало ли, но ни разу не оглянулся. И вдруг голос из леса: «Ють!» Вздохнул паровозик, подумал еще раз и в лес направился. А пассажиры выглянули в окно и, заметив лес, стали кричать: «Безобразие! Мы же опоздаем!» «Конечно», — сказал паровозик, «и все-таки на станцию можно приехать и позже. Но если мы сейчас не услышим первого соловья, мы опоздаем на всю весну!» Кто-то пытался возразить, но самые умные кивнули: «Кажется, он прав». И всю ночь весь поезд слушал соловьиное пение. К утру поехали дальше. Много ли, мало ли ехали, но паровозик ни разу не оглянулся. И вдруг нежный запах из рощи. Вздохнул паровозик, задумался, еще раз вздохнул и в рощу направился. «Безобразие, безобразие!» — закричали опять пассажиры. «Опоздаем же! Опоздаем!» И вновь паровозик ответил: «Конечно! И все-таки на станцию можно приехать и позже. Но если сейчас мы не увидим первые ландыши, мы опоздаем на все лето!» Кто-то пытался возразить, но самые умные кивнули: «Кажется, он прав. Сейчас надо собирать ландыши!» И весь день весь поезд собирал первые ландыши. Только к вечеру поехали дальше. Много ли, мало ли ехали, но паровозик ни разу не оглянулся. И вдруг выехали на горку. Взглянул паровозик вдаль и остановился. «А теперь зачем стоим?» – удивились пассажиры. «Ни цветов, ни леса?» «Закат!» – только и сказал паровоз. «Закат! Если мы не увидим его, то, может быть, мы опоздаем на всю жизнь. Ведь каждый закат единственный в жизни». И теперь уже никто не спорил. Молча и долго смотрели пассажиры на закат. Молча и долго смотрели пассажиры на закат за горкой и уже спокойно ждали паровозного гудка. Но вот, наконец, станция. Вышли люди из поезда, а паровозик спрятался. «Сейчас, — думал он, — эти строгие дяди и тети пойдут к начальнику жаловаться». Однако дяди и тети почему-то улыбнулись и сказали: «Паровозик, спасибо тебе!» А начальник станции немного удивился. Да вы же опоздали на 3 дня. Ну и что? Сказали пассажиры. А могли бы опоздать на все лето, на всю весну и на всю жизнь. Ты, конечно, понял смысл моей сказки, маленький слушатель. Иногда не стоит торопиться. Если видишь красивое, если видишь хорошее, остановись. Пусть, ребята, и ваши сны будут красивыми и интересными. А теперь закрывайте глазки, ваш сказочный сон начинается. Интересно даже, что же вам такое приснится? Но об этом мы узнаем только завтра. Поэтому до свидания, до завтра и чудесных вам снов! Тебе пора, маму перед сном обнять, время спать, а не играть. И тогда большим скоро станешь ты.